и прошел в раскрытую перед ними дверь. Фиби медленно двинулась за ним. Чего же он хотел? Глава 16. Кейта закончил писать донесение в штаб, но из-за стола не встал. Сидел, барабаня пальцами по его полированной поверхности, уставясь в совершенно темное окно. В самом деле, чего он хотел? Что за фраза вырвалась у него помимо воли? Согласие? Спокойствие на душе? Счастье в браке? Жену, которая не станет, вопреки опасности и здравому смыслу, лезть на рожон и тянуть за собой других? Он потер виски ладонями. Нет. Он не мог с определенностью сказать, чего бы хотел. Ребенка? Это да. Он вскочил с кресла и отправился на поиски Фиби. Все-таки он должен ей что-то сказать. В малой гостиной было пусто. Его взгляд упал на столик, где в беспорядке лежали тонкие листы пергамента, исписанные неряшливым почерком с чернильными пятнами. Наверное, та самая пьеса, о которой она часто упоминала, беспокоясь уже о распределении ролей, о костюмах. «Да, это ее произведение», — понял он, наклонившись к листкам и увидев, что на полях она излагает свои соображения по поводу декораций и всего прочего. Попутно он начал читать, ему вдруг сделалось интересно. Это был диалог между юной королевой Елизаветой и Робертом Дадли, графом Лестером. Любовная сцена. Он увлекся, даже стал бормотать вслух строчки, что было в кривь и в кось написано на бумаге. Когда-то он читал так отрывки из пьес Шекспира и Бена Джонсона. «О, королева моя, ты благородство светильник! Доброй ко мне прибудь и задержись на мгновенье, чтобы голодный мой взор вдоволь насытиться мог дивной красою твоей. Быть от тебя вдалеке — вот настоящая мука. Всю мою страсть прими, сердце и душу и тело, и пусть во веки веков станут они твоими. Бесспорно, мой верный друг, эти дары неземные примет твоя королева и тем же чувством ответит. Ведь пред тобою сейчас не королева, но женщина, любовь которой сильнее и бесценней всех тронов, порфир и корон, а также сокровищ подземных». Кейта резко повернулся, заслышав тихий голос Фиби, отвечавший ему словами королевы Елизаветы. Он смотрел на нее так, словно видел в первый раз ее одухотворенное, сияющее лицо, глаза, сверкающие чудным светом, погруженную в себя, врожденную ее фантазией роль. Внезапно свет вдохновения погас на ее лице, сияние исчезло. Не отходя от двери, она произнесла тусклым голосом. «Я писала роль Дадли для вас, сэр. Думала, вы согласитесь принять участие в представлении, но понимаю, как глупо это было с моей стороны, тем более, если королеву придется изображать мне самой». Она приблизилась, взяла из его рук листы рукописи. «Вы хотели о чем-то поговорить со мной?» Он с трудом вернулся к действительности. Перед ним все еще был образ женщины, королевы, говорившей о своей любви некоему Роберту. Ему, Кейта, таких слов не говорила еще ни одна женщина. «Да», — ответил он. «Поговорим, но лучше там, где нас никто не потревожит». Он повел ее в спальню, и уже в дверях, когда он пропускал ее вперед, Фиби решила не ждать удара с его стороны, а первой сказать о том, чего страшилась